Глава 12. Апгрейд. Прогресс задания «Сердце мира». Уничтожено святилище одно из трех. Репутация с хаосом плюс 50. Текущая репутация заинтересованность 217 из 300. Получен осколок божественного алтаря. «Наконец-то! А то уже надоело долбить по этой каменюке», прокомментировала событие Эста. Тут с ней было трудно не согласиться. Божественный алтарь обладал высокими показателями прочности, и для его разрушения нам с Эстой пришлось безостановочно колошматить по нему целых полчаса, пока сотня гвардейцев из отряда «Дикий кот» отгоняла от нас магических защитников святилища. Можно было бы справиться быстрее, но нас было всего двое, а, как оказалось, наносить урон алтарю могут только игроки. Когда мы неосмотрительно сунулись к храму в первый раз, то элементали-защитники очень быстро нас слили, и пришлось привлекать к делу котов. Очень помогли стационарные артефакты, отпугивающие призраков. Повезло, что квадрон имел статус песочницы, и мобы не превышали сотый левел. Пугалки способны справиться только с призраками до сотого. «Всем спасибо. Возвращаемся в Кайберхолл», — приказал я котам. Как только алтарь оказался разрушен, исчезли и элементали, так что можно спокойно отправлять NPC на заслуженный отдых. «И что мы не прошерстим закрома храма?» — удивилась Эста. «У нас договор с теневой гильдией», — напомнил я. «Какой смысл нам тратить время на преодоление магической защиты? Да и вряд ли у нас это получится. Мы свою часть договора выполнили. Предоставили противоядие, артефакты, оружие. Пусть теперь работает гильдия и заполняет наши склады товарами и золотом. А нам есть чем заняться». Пока мы занимались уничтожением храма, Элли производила закупки всего необходимого для операции. Для этих нужд я сгонял в Вардан и арендовал склад, которому открыл доступ представителю теневой гильдии. Благодаря системным условностям все приобретенные в Дрграде товары сразу появлялись на этом складе, и представитель теневой гильдии распределял их среди своих подчиненных. Совет Акилона я также не стал игнорировать и попросил Элли арендовать огромный склад в Дрграде. На данный момент удаленность города кобольдов играет нам на руку. Слишком большой куш нам достался. Очень скоро всем станет известно, что Кайбер полностью разграбил квадрон, и сильнейшие кланы могут не удержаться от искушения порыться в хранилище кланов Дестра. Хранить награбленное в столице фракции слишком рискованно. А уж про банки я вообще молчу. Помню, как меня кинули по первому же требованию истинных. На центральной площади квадрона было полно народу. Теневая гильдия привлекла к этой операции порядка 3000 своих адептов, и ни один из них не болтался без дела. NPC передвигались только бегом, четко выполняли приказы координаторов и методично выносили из города все ценное. Зараженное древо порядка изменилось. Ствол стал полупрозрачным, а некогда золотистые листья приобрели угольно-черный цвет. Приближаться к нему теперь нельзя. Древо превратилось в рейдового босса. Когда гильдия закончит разграбление города, один из магистров передаст своему агенту противоядие и нужное оружие, а тот соберет отряд, переместится на центральную площадь и уничтожит древо. Без энергетической подпитки призраки очень быстро погибнут, а герою достанется слава и плюшки от порядка, часть которых по договору с теневой гильдии отойдет клану Кайбер. Я внес это дополнение в финальный вариант контракта. В следующий раз надо будет действовать по-другому и спрятать источник энергии, подпитывающий призраков. Нет, древо тоже заразить нужно. Оно может послужить в качестве обманки. Пусть адепты порядка сами уничтожают древо, в надежде справиться с заражением, что будет сделать довольно непросто. А оружие и противоядий первое время будет мало из-за редкости ингредиентов. Но игроков вражеской фракции будет ждать жесточайший облом. После уничтожения древа призраки не исчезнут, а переключатся на питание от альтернативного источника энергии. И осколок божественного алтаря подходит для этой цели как нельзя лучше. Осталось лишь его зарядить. Очень надеюсь, что теневая гильдия справится с разграблением быстрее 2 недель, и я успею совершить еще одну диверсию во вражеском городе. Я поделился информацией о временном лимите с Акилоном, и магистр пообещал действовать максимально быстро. О, а вот и он, кстати. Надо бы узнать последние новости. «Приветствую тебя, Джей». Как всегда вежливо начал разговор Акилон, хотя мы виделись чуть больше 5 часов назад. «Вижу, что ты добился своего». Указав на исчезающих во вспышке порталов котов, добавил магистр теневой гильдии. «Да», — кивнул я, — «мы разрушили алтарь храма, элементали стражи отключились, хоть далось нам это и непросто». «Непросто? Это мягко сказать. 350 высокоуровневых котов еле сдерживали десяток стражей храма. Клан Воины Порядка постарался обеспечить храму максимально возможную защиту. Но ожидать, что стражи храма будут сражаться без поддержки игроков, один из топовых кланов вражеской фракции никак не мог. Интересно, как порядок накажет клан, что не смог уберечь его святилище? Надо будет потом выяснить это. Любопытно же. В хранилище храма мы не лезли. Там установлена мощная защита, добавил я после небольшой паузы. «Скроем», — уверенно заявил Акилон. «Городское хранилище охранялось не менее надежно, но мои спецы справились». «А вот это очень хорошая новость», — обрадовался я. «Есть предварительная оценка». «Могу поздравить тебя, Джи. Ты стал поистине богатым неумирающим», — усмехнулся магистр. «Одного только золота в казне было чуть больше 2 миллиардов, а монеты — это всего лишь часть хранящихся там сокровищ». Эста, что слушала наш разговор, восхищенно присвистнула, но вмешиваться со своими ехидными комментариями не стала. Я тоже был впечатлен озвученной суммой, которая после вскрытия всех хранилищ города, несомненно, еще увеличится как минимум вдвое. А уж про половину всего награбленного имущества я вообще не говорю. Мы встретимся с тобой после завершения операции и обговорим раздел редких предметов, которые обнаружатся в единственном числе, пообещал Акилон. А сейчас прошу меня извинить, но нужно продолжать руководить процессом. Возвращаться в Кайберхолл я не видел смысла. Поэтому, совершив переход в пределах города, мы с Эстой дождались, когда налетевшая толпа призраков обнулит наши полоски жизни и воскресли уже в Дарграде. «Гадкое ощущение», — передернув плечами, сообщила подруга. «Как будто жидким азотом все тело облили». «Есть подобный опыт в реале?» — подколол Эсту я, хотя был полностью согласен с ее позицией. «Умирать от рук призраков очень неприятно». «Есть», — на полном серьезе ответила девушка. «Но говорить на эту тему я не хочу». Предвосхитив мой вопрос, буркнула она. «Хреново же живется в ее резервации». В очередной раз подумал я и не стал развивать тему, хотя внутри меня все клекотало от ненависти. Дарканцы ответят за все, а вместе с ними и другие протекторы. Тао мы нашли в городской кузнице. Приятель отказался участвовать в атаке на храм и все это время вместе с кобольдами ковырялся в смех гризли. «Красавец!» — промурлыкала Эста и погладила металлический бок своего пета, с которым произошли весьма разительные изменения. Мастера-кузнецы кобольдов невероятно искусны в своем деле. За весьма короткий промежуток времени под руководством Тао мех гризли превратился в не просто грозного металлического голема, а в настоящий ходячий танк. Мы перебрали мех гризли чуть ли не по винтику и заменили все ключевые элементы конструкции на более совершенные, возбужденно проговорил друг. До мифриловой брони он пока не дорос по уровню, но все медные пластины мы заменили на более прочный сплав, что повысило его живучесть в 4 раза. А вот заменить когти и зубы на мифриловые удалось. Они проходят по категории оружия, так что помимо защиты, в разы повысилась и атака. «И как тебе удалось уговорить такое количество мастеров?» — удивился я, глядя на толпу довольных кобольдов, что крутились вокруг мех-гризли. «На самом деле было несложно. Они великие кузнецы, но полные профаны в механике и големостроении. Во время работы они изучали принципы незнакомого ремесла. Ну и плюсом я обещал им прикупить различные учебники. Кобольды очень сильно заинтересовались этим направлением и мечтают построить механического дракона». «Хрена себе запросы!» — воскликнула Эста. «Шеф, ты обязан договориться, чтобы и тебе такого сделали. Прикинь, уникальный и смертоносный боевой маунт, которого нет ни у одного игрока. Ну круть же!» «Круть», — согласился я. «Но так понимаю, что до этого пока очень далеко». «Это да», — подтвердил Тао. «Даже лучшие големостроители не смогли создать летающего маунта». «Это потому, что они не знают тайн мифрила», — возразил я. «Уверен, что кобольды справятся с этой задачей». «Вот вы где», — послышался сзади усталый голос Элли. «Я закончила с закупками. Представляете, за 7 часов работы я получила сразу 10 апов профессии. Вот что значит иметь дело с редкими типами ресурсов и никому неизвестной экипировкой. Молодчина, Эл, обнял я девушку. Предлагаю немного передохнуть, пока кобольды заканчивают работу над мехгризли. У меня есть одна очень интересная штука, которую я хочу вам показать. Только лучше это делать без лишних свидетелей. Джей, это... У меня просто нет слов. Еле слышно проговорил Тао, когда я показал всем божественный рецепт. Откуда? Получил в награду от Хаоса, не стал скрывать я. Что скажешь? Когда сможешь работать с мифрилом? Нужно изучить рецепт. Только тогда смогу сказать точно. Я думаю, что не все так просто. Хаос упоминал, что в моей команде есть кузнец, рунная жрица, а сам я зачарователь. Поэтому предполагаю, что для создания такого универсального магического ядра из мифрила потребуются навыки именно этих трех профессий. Попробуй изучить рецепт один. Предложил я Тао и передал полыхающий тьмой свиток. Ты прав, тут же подтвердил друг. Это сложный рецепт, и система оповестила, что моя профессия позволит изготовить только мифриловую основу. Изучать? На всякий случай уточнил Тао. Да, подтвердил я, и всполохи темного огня на свитке уменьшились. Элли, теперь ты. Девушка послушно приняла из рук Тао свиток, и пламя уменьшилось до совсем небольшого. Забрав у Элли рецепт, я мысленно скомандовал изучить. Доступные для изучения чары ловец душ. Требования для изучения нет. Изучить? Подтвердив запрос системы, я не сдержался и выругался. Оказалось, что изучить рецепт можно без каких-либо условий. А вот чтобы воспроизвести сложные чары, надо прокачать зачарование минимум до 5 уровня. «Судя по вашим рожам, все оказалось не столь радужно», — ухмыльнулась Эста. «Для работы с мифрилом нужен минимум 100-й ранг кузнеца», — погрустнел Тао. «С рунами, которыми требуется усилить мифриловую заготовку, тоже все паршиво. Столь сложной пространственной формулы мне еще видеть не приходилось. И таких рун надо нанести 4. И все они разные. А малейшая ошибка уничтожит заготовку», — добавила Элли. «Мне нужно повышать уровень зачарователя минимум до 5, а лучше до 7. Тогда шанс ошибки станет минимальным», — добил друзей я. «Эх, что бы вы без меня делали?» — самодовольно проговорил Эста. «Обладатель уникального рецепта, а насколько я поняла, божественный статус подразумевает именно это, может создавать сублицензии на производство определенного количества изделий. Среди кобольдов найдутся все нужные специалисты. А потом и сами дорастете до этого рецепта». «Эста, ты гений!» Первая опомнилась Элли и бросилась подруге на шею, и мы с Тао тоже поспешили выразить свое восхищение. «Но откуда ты это знаешь? Мануалы читать надо!» Довольная всеобщей реакцией ответила темнокожая воительница. «С удачей нашего шефа я была уверена, что нам на голову и дальше будут падать уникальные плюшки, и в свободное время искала полезную инфу на эту тему». Вот и наткнулась на статью одного самодовольного рептилоида, что отыскал уникальный рецепт и разбогател на продаже сублицензий. «Эста, ты или это?» В притворном ужасе, взмахнув руками, проговорил я. «Где ты и где мануалы? Неужели конец света на горизонте замаячил?» Тао и Элли улыбнулись, а Эста отмахнулась, посчитав, что реагировать на такую подколку выше ее достоинства. «Я же говорила, что последние дни мастера теневой гильдии не знали, что с нами делать. Опыта за тренировки уже не давали, а просто так колошматить тренажеры было скучно. Волей-неволей залезешь в сеть и начнешь выискивать полезную инфу». Мне кажется, Эста попыталась оправдаться за столь неподобающее воительнице поведение. «Может, ты еще и подскажешь, как именно создается сублицензия, о великая хранительница знаний?» Состроив просительно возвышенную физиономию, проговорил я, отчего Элли и Тао снова прыснули. «Вот сгоняй в Дестро и узнай», — окрысилась Эста. «Могу предоставить свои услуги и снести тебе башку, так быстрее, чем самоубиваться с высоты». В подтверждение своих слов Эста схватила секиру и направилась в мою сторону. «Не надо мне ничего сносить», — тут же отбежал в сторонку я. «Уже и поприкалываться нельзя. Не нужно никуда ходить. Я нашел нужный функционал». Создать сублицензию оказалось очень просто. Несколько минут, и в инвентаре появился рецепт, в описании которого было указано, что количество конечных изделий ограничено 10 штуками. Как только мастер выработает лимит, рецепт исчезнет из доступных, и создать предмет станет невозможно. Договориться с кобольдами оказалось несложно. Как только они осознали, что именно мы предлагаем, то ухватились за такую возможность обеими лапами. Магические ядра нужны не только игрокам. Причем умница Элли поставила условие, что материалы для крафта идут за счет кобольдов, а мы просто предоставляем рецепты с определенным количеством сублицензий. По договору половину готовых изделий кобольды будут забирать себе, но нам от этого ни холодно, ни жарко. Количество сублицензий хоть и ограничено 100 штуками в месяц, но даже 50 ядер в месяц нам будет за глаза. К сожалению, создать нейтральное ядро из мифрила — это всего полдела. Для использования его надо зарядить душами убитых мобов. Вроде несложно. Залетел в нубскую локацию, покрошил твари, и ты в шоколаде. Но система не так глупа, как того бы хотелось игрокам. Чтобы ядро поглотило душу убитого моба, он должен быть как минимум на 5 левелов выше игрока. Для каждого ранга ядра количество требуемых душ увеличивается. Например, для снятия блока с заклинаний 4-й ступени нужен 4-й ранг ядра и в сумме почти 5000 убитых мобов. Охренеть, как много! Но есть в этом и существенный плюс. Ядро универсальное, одинаково хорошо работает для всех, без привязки к фракции или типу используемой магии. На мифриловые ядра я возлагаю большие надежды еще и как на ключ к разблокированию классов у рабов. Надо готовить для клана новых бойцов, и сахакский разлом подходит для этого как нельзя лучше. Под прикрытием и защитой теневой гильдии Пек сможет действовать без оглядки на протекторов и развернуть на базе разлома целый тренировочный полигон, где народ сможет прокачиваться на крысодлаках левелов до 45-х или даже 50-х. Картами атрибутов, оружиями и инструментами для работы я всех обеспечу. Уверен, после разграбления квадрона этого добра у нас будет навалом. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев, повышаем производительность разлома и обеспечиваем клан будущими рекрутами. Уверен, что когда удастся достучаться до центрального мозга предтечи и прогнать пришельцев из материнских систем порабощенных народов, большинство бывших рабов захочет влиться в ряды членов клана Кайбер. Главное вовремя проинформировать народ о грядущих переменах. Но сделаю я это только когда соберу нужное количество сайбер-кристаллов. Мало ли кто-нибудь типа Гольта возьмет да и стуканет дарканцам. Нет, даже трех зайцев. Я еще и увеличу рабам оклад, что облегчит их положение в реале. В общем, как того и хотела тень, я начал думать на перспективу, да еще и не только о себе, но и о других. В моей черепушке уже давно происходят значительные изменения, и я не могу сказать, что мне это не нравится. Нет предела совершенствованию, блин. Все же предтечи выбрали хороший девиз. Чтобы максимально ускорить процесс создания мифриловых ядер, мы раздали сублицензии сразу 10 кузнецам, рунным магам и зачарователям. Тут сыграло роль и большое количество опыта за крафт уникального предмета, которое перепадет мастерам. Кобольды пообещали, что первые, полностью готовые к использованию изделия, появятся уже через 2 суток, а с приобретением нужного опыта время производства может сократиться еще больше. Все занимаются делом, нам тоже нечего прохлаждаться. Второй ярус инстанса ждет. Руки чешутся раздобыть побольше сайбер-кристаллов, активировать программу «Чешуя» и апгрейдить тень. Какой же кайф сражаться в одной группе с друзьями. Наша четверка с раздутыми до неприличия базовыми значениями всех атрибутов устроила призракам настоящий террор. После распределения халявных очков мои магические атаки, даже без накачки эмпиризмом, стали наносить чудовищный урон. Немного напрягало постоянно перезаряжать посох, но это мелочи. Пока я ковырялся, в дело вступали Тао и Эста, а Элли поддерживала их боевыми рунами, которые в связке с мифриловым катализатором тоже ощутимо прибавили в уроне. Очень быстро я добрал 2 уровня, и мы все вместе использовали бронзовые ключи, разблокировав дальнейший прогресс своих персонажей. Система оповестила, что в течение ближайших суток в качестве бонуса количество входящего опыта будет увеличено на 50%, и мы с удвоенным рвением ринулись в бой. На месторождение я не отвлекался. Карт атрибутов удалось набить с большим запасом, и сейчас основная цель — это сайбер-кристаллы и опыт. Поэтому фармом нон-стоп мы занимались почти двое суток, остановившись незадолго до окончания установленного кобольдами срока. Дальнейшую прокачку стоит совместить зарядкой мифриловых ядер. Мы уже давно доросли до скиллов четвертой ступени. Вот только ресурсов на разблокировку пока нет. За два дня удалось пройти примерно 30% второго яруса инстанса. Он оказался намного больше, чем первый, который у кобольдов считается песочницей. За это время мы зачистили два небольших поселения дварфов, но, как и говорил Валхар, ничего ценного не обнаружили. Кобольды давно прибрали к рукам доставшиеся от дварфов ништяки. Может, именно поэтому кобольды так искусны в кузнечном деле. Восстановить знания по многочисленным записям — это чисто дело техники, ну а с опытом придет им мастерство. Сайбер-кристаллов удалось собрать аж 43 штуки, и теперь мне хватает и на апгрейд импланта, и на модификацию сайбер-проводника. Попытавшись вспомнить, сколько прошло времени, я пришел к выводу, что отведенный Броком срок еще не прошел, но как минимум полтора месяца из положенных двух я уже в Вирте отпахал. Рискнуть и прогуляться до своей комнаты? Нет, лучше пока не отсвечивать. Боюсь, если быки бравого лидера нашей резервации начнут меня прессовать, то не сдержусь и отвечу. А привлекать к своей персоне внимание системы нельзя. «Мне нужно на несколько минут выйти в Реал», — напомнил я друзьям, когда мы ввалились в арендованный дом и устало повалились в удобные кресла. «Джей, очень тебя прошу, не наделай глупостей». С мольбой во взгляде попросила Элли. «От тебя зависят жизни всех нас, а также миллиардов рабов». «Туда и обратно», — пообещал я. «Прокачаю имплант и тень, потом сразу вернусь. Даже не буду покидать капсулу. Вы пока заберите у кобольдов ядра. Немного передохнем и продолжим фарм. Нужно добыть еще 1000 сайбер-кристаллов». «Да вали уже. Разберемся как-нибудь, шеф». В своей манере буркнула Эста, и я вдавил уже успевшую покрыться пылью иконку выхода из Вирта. Репутация с резервации плюс 45. Всего 48. Кредиты плюс 4500. Всего 10236. Сайбер-кристаллы плюс 490. Всего 633. «Ух, как же хреново», — застонал я. После длительного погружения болела даже не каждая клеточка тела. Такое ощущение, что болела душа. Проклятие. Сколько же Эниу из меня выкачали эти черти. Теперь я понимаю, почему в качестве наказания система резервации использует длительное погружение. Один раз испытаешь на собственной шкуре подобное, и желание нарушать установленные правила улетучится. «Соберись, Джей. Крышка твоей капсулы открылась. Это мог кто-нибудь заметить», — прозвучал в голове уверенный голос тени. Виртуальная помощница права. Нет времени распускать сопли и жалеть себя. Вкладка импланта открылась по первому требованию. Имплант. Сайбер 3.0. Ограниченный доступ. Уровень 1. Для перехода на второй уровень требуется 500 сайбер-кристаллов. Сайбер-кристаллы 633. Активные программы 2 из 2. Совершенство активно. Требование — 1 сайбер-кристалл за 2 парсека. Сайбер-проводник — активно. Требование — 1 сайбер-кристалл за 3 парсека. Повысить уровень импланта. Мысленно скомандовал я. Произвожу модификацию импланта до 2 уровня. До завершения процесса осталось 59, 58, 57. Появились перед глазами строчки системного текста, и я прикрыл глаза, стараясь справиться с приступом накатившей тошноты. То ли это мой организм так реагирует на апгрейд, то ли так проявляются последствия длительного погружения, но чувствую я себя откровенно хреново. Внимание пользователю. Уровень вашего импланта повысился. Текущий уровень 2. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться во вкладке импланта. Отрапортовала система, но я ее проигнорировал и тут же залез во вкладку с программами. Где там моя чешуя? Ага. Для изучения программы требуется 30 сайбер-кристаллов. Грабеж, конечно, особенно с учетом того, что защита будет и дальше сжирать ценные ресурсы. Но безопасность сейчас важнее. Без чешуи свергнуть старшаков будет невозможно. Задавят толпой. «Изучить программу чешуя», — скомандовал я. Произвожу инсталляцию программы чешуя. До завершения процесса осталось 59, 58, 57. Еще минутка мучений, и можно будет вновь нырнуть в вирт. Инсталляция программы «Чешуя» завершена. Произвожу запуск программы в пассивном режиме. Стоило появиться этой надписи, как электроника капсулы вокруг меня заискрилась, и на голое тело посыпались обжигающие горячие огненные сгустки. Заорав от боли, я крутанулся в сторону, чтобы уйти от внезапно взбесившегося устройства. Краткий полет с третьего яруса и болезненное приземление на пол, которое сбило дыхание. Застонав, я сжался в позе эмбриона, пытаясь отойти от шока, как в голове пронзительно взвизгнул голос тени. «Дарканцы не простят тебе порчи капсулы! Беги, Джей! Живо!» Вот это я попал.